Глава 32. Вместо анестезии мне предложили обойтись каким-то странным зельем по примеру драконов. Оказывается, мужчина, позвавший на помощь, какое-то время помогал врачевателю у себя в стране, так что знал некоторые моменты. А уж найти нужное зелье оказалось делом ловкости эльфов, которые, словно тараканы, бросились помогать мне спасать своего сородича, явно впечатлившись тем, что аппендицит – это не приговор, как они ранее думали. Так что уже через полчаса я проводила рядовую операцию на нерядовом пациенте, иногда поглядывая на показатели работы сердца на мониторах, чтобы не пропустить ухудшения. То, что раньше оперировала Дила, мне сильно помогло, так как я уже примерно понимала, чего ждать. Тем более, что зашивать не надо было. Маг-целитель стоял рядом и обещал заращивать все сосуды и ткани сразу же, как понадобится. Тоже свой плюс. Можно было не стараться и просто резать, не ковыряясь лапароскопическим оборудованием, пытаясь сделать вмешательство наименее явным для организма, чтобы быстрее зажило. 30 минут, с учетом времени, потраченного на изучение незнакомых для меня внешне органов и понимание, что именно следует удалить, а что можно оставить, и операция была завершена. Эльф благополучно заживлен. Осталось только дождаться его пробуждения и убедиться в том, что аппендикс у эльфов – это не какая-то жизненно необходимая часть. А то я уже ничему не удивлюсь. Но в любом случае, воспаление там было уже такое, что действительно угрожало жизни, если его не убрать. Устала? Подошел Дил со спины, кладя руки мне на плечи, когда суета наконец закончилась, и я уже просто сидела в операционной, наблюдая за жизненными показателями, замиранием сердца. Потерять пациента – всегда стресс, даже если это происходит далеко не в первый и даже не во второй раз. Сделать массаж? В шею тут же отдала тянущей болью. Ох, и как я не чувствовала этого раньше. Сделай, согласилась, уже не помня, когда в последний раз мужчина предлагал мне подобное, просто видя, что я устала. Дил тут же как-то ловко куда-то надавил так, что моментально стало легче. По телу прокатилась легкая волна удовольствия. Я едва сдержала стон. Мне давно уже было пора заняться своим здоровьем. Все эти суточные графики, многочасовые стояния в операционных, стрессы и нервы делали свое дело. Какое-то время мы оба молчали. Я сидела на стуле перед кушеткой пациента, наслаждаясь умелыми руками, а Дил мял мне плечи. «У вас в мире такие вещи часто случаются?» Тихо спросил мужчина спустя несколько минут молчания, продолжая растирать кожу в воротниковой зоне, словно профессиональный массажист. По крайней мере, я бы ему точно выдала сертификат мастера. После его рук боль сразу же исчезала, словно ее не было, как и все напряжение, что скопилось во мне за последние годы. Да, довольно часто, выдохнула, мечтая, чтобы он также размял и поясницу. Она как начала ныть пару недель назад, так до сих пор дает о себе знать. Просто я привыкла не обращать внимания на такие мелочи, да и новый мир меня на какое-то время заставил забыть о неудобствах. Ну не буду же я тут ходить жаловаться, требуя себе массажиста. Нет же. И каждый врач знает, что с этим делать. Продолжал расспросы муж. Нет, конечно, не каждый. У каждой специальности есть свое направление. Я, например, хирург. Провожу операции, работаю с костной системой человека, переломы, смещения и прочее. Я же говорила, что работа с эпидемиями не мой профиль, а ты не хотел слушать. Я всегда внимательно тебя слушал, улыбнулся Дил. Просто понимал, что новый специалист может быть не столь свободен от связей в своем мире, и она бы не была тобой. Удивленно обернулась, глядя в серьезные яркие, лазурно-голубые глаза супруга. Эльф в целом был хорош собой, но вот его глаза. Наверное, именно они привлекали меня больше всего. Скорее всего, потому, что в нашем мире еще можно встретить правильные черты лица у мужчины, и даже острые уши можно было найти, мало ли психов. Но вот такой яркий натуральный цвет глаз уже вряд ли. Да еще и эти зеленые крапинки. И что? Ты едва меня знал. Да ты и сейчас едва меня знаешь. Сказала, ощущая, как в горле собирается ком. Неужели? Ошибаешься. Я следил за тобой почти год, мягко сказал Дил. С тех самых пор, как у драконов появился их врачеватель. К тому моменту, как я решился привлечь к себе внимание и появился в этой вашей больнице, я уже был влюблен в тебя. Сердце невольно забилось чаще. Бросило в пот. Я натужно сглотнула плотный комок. «Что?» Дил улыбнулся и присел на корточки передо мной, чтобы не нависать своим ростом. «Я люблю тебя». Я уже слышала его признание, но сейчас почему-то это было как-то иначе. Проникновение, ярче. А возможно, я просто только сейчас поверила, что это на самом деле правда. Ведь мы уже женаты, зачем он будет мне врать? Теперь в этом больше нет необходимости. Я не знаю, что сказать, растерялась. Ты не должна ничего говорить. Дил мягко взял мои руки в свои. Это мне стоило все сразу сказать. Просто у нас женщины очень не любят вступать в брак. Вот я и не хотел. Мужчина тяжело вздохнул, отводя взгляд в сторону, словно ему в самом деле сложно говорить такое. Очень часто бывает такое, что когда говоришь о своих чувствах, девушка сразу же начинает вести себя иначе. Он нервно облизнулся. Покачала головой. В чем-то его можно понять, но все же. Мне было неловко, потому что, наверное, он ждал каких-то моих слов о чувствах. Но я пока не готова к этому. Как же ты выжил среди людей весь этот год? Перевела тему, поведя плечами и тоже пряча взгляд. Если у вас тут целая эпидемия возникла. Не знаю, пожал он плечами. Я задумчиво рассматривала мужа, глядя на концы его длинных светлых волос, красиво переливающихся в свете магических светильников, потому что на улице уже давно успело стемнеть. Я старался держаться от всех подальше. Возможно, мне просто повезло. Хм, задумалась. Может быть и так, и может, у него все же выработался какой-то иммунитет, которого нет у других, кто никогда не посещал иные миры. Но тогда у него был бы иммунитет и на ротавирус. Или как это вообще работает? Слишком сложно в этом всем разбираться. Вот если бы у них массово ноги ломали или в аварии попадали, то я бы была в своей стезе. А так, ну да разберемся. Где наша не пропадала. Слегка приободрилась, понимая, что как бы то ни было, сейчас я здесь, в этом мире. И по правде говоря, не собираюсь никуда отсюда уходить. Мне тут очень даже нравится. Чистый воздух, природа обещает быть красивой, эльфы довольно дружелюбные. Чего мне ловить дома? Опять бессонные ночи на дежурствах? Ну уж нет. Пора и о себе подумать. Раздалось протяжное с кушетки. Я тут же подскочила, забыв про все эти романтические глупости и непонятности, проверяя состояние прооперированного эльфа. Температура в норме, давление, как у космонавта, сердцебиение стабильное. Как вы? Убедилась, что все с ним в порядке. Просто, видимо, остаточная боль от операции дает о себе знать. Такое вполне могло быть. Хоть шва и нет, но все равно ведь вмешательство, как ни крути. Нормально, кажется. Мужчина смотрел на меня едва не влюбленными глазами, отчего Дил придвинулся ближе, нахмурившись и положив одну руку мне на талию, словно метя территорию. Я едва удержалась от того, чтобы закатить глаза. Попробуйте сесть. Местный маг сказал, он заживил все так, что можно хоть сразу в бой, так что, думаю, не будет никаких проблем с этим. Но главное не это. Мне хотелось понять, что будет с организмом эльфа, если удалить воспалившийся отросток кишечника. Эльф медленно сел, придерживая простыню, которая прикрывала наготу. «Вроде все в норме», — сообщил он, спустя мучительных 5 минут. Оценивая свое состояние. Ничего не болит. Все в порядке. выдал он с восторгом. Я кивнула, облегченно выдохнув и ощущая себя едва ли несчастливой от того, что сумела чем-то помочь. Отлично. Так как швы вам снимать не надо, то сегодня переночуйте во дворце, а утром покажитесь мне. Я хочу убедиться, что с вами все в порядке. Ну а потом можете быть свободны. Не бегать, не прыгать, не поднимать тяжести еще хотя бы недельку. Дайте организму восстановиться, дала общие рекомендации. Ушастый кивнул, продолжая смотреть на меня, словно на чудо. Спасибо вам. Он явно был счастлив, что выжил. Да не за что, отмахнулась, желая поскорее уже остаться с моим супругом наедине. За последнюю неделю мы определенно сблизились. Пусть пока что скорее как друзья, чем любовники. Однако все еще впереди, я верила в это. Дил, пойдем, покормишь меня. Ох, со всеми этими нервами я даже не успела пообедать и теперь голодна, словно волк. Надо срочно исправлять ситуацию. Живот, вторя моим мыслям, жалобно заурчал. Конечно. Тут же обрадовался муж, потянув меня вперед, переплетя наши пальцы. Идем. Я попросил накрыть для нас в зимнем саду. На улице еще немного слякотно и ветер холодный. Не будем терять время. Улыбнулась, ощущая, как бабочки в животе все же запорхали. «Да чего же он милый, если не вредничает? И чего я так не хотела замуж? Пока что как муж, он меня очень даже устраивает».